Напился пьяным, 3 недели не просыхал, мучился, вероятно, совестью. Но ведь подписал-таки, подлец, подушный список с внесенными туда именами Ивана да Марьи. Братья Игнатовы потратили немало времени и сил, стараясь разузнать хотя бы имя того графа, что выкупил векселя Семена Петровича Турцева и организовал дело. Увы, не удалось даже составить представление об облике дьявола. Единственной зацепкой была оригинальная, по всему очень дорогая, трость с резным нефритовым набалдашником в форме человеческой головы. Далее, по сведениям Петра Игнатова, молодые супруги были дважды перепроданы и в конечном счете оказались собственностью Ивана Кузьмича Бурсы. Только тогда их силою забрали и привезли в усадьбу негодяя. Их держали вместе в одной комнате в заперти, кормили из барского стола, давали нормально одеваться, даже баню разрешали посетить раз в неделю. Но каждую ночь усадьба наполнялась дикими криками. Это кричал Иван Турцев. Каждую ночь Марью водили во двор, прямо перед окном ее супруга, раздевали догола, привязывали к деревянной рогатине и напускали на нее здорового, хмельного, крепостного мужика. Ее даже не били. Но в первую ночь мужик был один, во вторую их было два, в третью — три. И так продолжалось целый месяц. Иван Игнатов охрип от стонов и почти ослеп от слез. При всем этом Бурса сам либо спал с заложенными ватой ушами, либо стоял на балконе и наслаждался этими криками. На 32-й день мужиков не оказалось, а когда Марью раздели и привязали к рогатине, палач притащил на ремне небольшого ручного медведя с подпильными зубами. Удуев не перебивал рассказчика в течение, наверное, нескольких часов. Потом Петр замолчал. Он сидел на скамейке перед ротмистром, сдавливая кулаки. Им было очень трудно во всем этом впервые рассказать. «А поджог тоже дело рук Бурсы?» — спросил Удуев. «Да», — отозвался Петр. «Одним поджогом он уничтожил сразу всех своих врагов. Кого спалил заживо, а кого подвел под суд? Только мне и брату удалось бежать». Полные слез и отчаяния глаза молодого человека смотрели на жандармского ротмистра. «Михаил Валентинович, мы должны отомстить за их бесчестье, за их муки, за их оборванные рукой злодея молодые жизни. Помогите нам». Ближе к полуночи, когда несчастная Анна лежала почти без чувств в своей спальне, а Удуев напрасно спешил на квартиру к злодею, хозяину особняка на конюшной подошла попрощаться княгиня Наталья Андреевна. «Я возьму с собой сейчас Сергея Филипповича», — сказала она, — «а ты, Константин, этого не заметишь». «Зачем тебе это? Допросить его хочешь? Так бестолку. Сережа наивный, искренний юноша, путается он, ошибается, но делу предан. Мне срочно несколько рукописей разобрать нужно», — сказала княгиня, — «сама не справлюсь». Несчастный, дрожащий то ли от холода, то ли от волнения секретарь, ждал княгиню уже на улице подле саней. Почему-то он не решился забраться внутрь и накрыться полостью, а подпрыгивал на месте и махал руками. — Какой вы смешной, Сережа! — сказала Наталья Андреевна, сама откидывая полость. — Давайте, садитесь, обнимите меня покрепче, не бойтесь, кучер предан мне. И даже под пытку никому ничего не скажет. Нас не видит никто. Не бойтесь. Если бы секретарь выпил ведро водки, он, наверное, не опьянел бы сильней. Свист кнута, летящая в лицо снежная буря, хохот княгини — все это казалось чем-то запредельным, невозможным. Он очнулся уж только в доме княгини Ольховской, в знакомом коридоре. «Налево», — шепнула, подтолкнув его Наталья Андреевна. — «Потом вы будете приходить через другой вход и ждать в библиотеке, пока я сама не позову вас». — «Боже! — подумал секретарь. — Боже, если она когда-нибудь узнает о том, что я убил здесь, в этом самом доме князя Валентина! Боже!» Он двигался, как во сне, послушный каждому ее слову. Он изобразил ужас в глазах, когда Наталья Андреевна сняла парик, щелкнула серебряную гильотину. «Закурите?» Она обращалась к нему уже лежа поперек своей шикарной постели. «Нет, вообще я иногда курю, но сейчас не то, право, настроение, не совсем то. Идите сюда, присядьте хотя бы на край, вы что, боитесь меня?» Княгиня прикурила, склонившись к свече, погасшую сигару. Она приподнялась на постели и сквозь облако дыма рассматривала бледное, испуганное лицо секретаря.